октябрьский рассвет. Ночь побледнела, и месяц садится за реку красным серпом. Сонный туман на лугах серебрится, черный камыш отсырел и дымится, ветер шуршит камышом. Тишь на деревне, в часовне лампада меркнет, устало горя. В трепетный сумрак озябшего сада льется со степи волнами прохлада. Медленно рдеет заря.